«Если твои подозрения подтвердятся», – задумчиво протянула мама, – «нужно будет караулить очередной сонный». «Ну да, пусть сначала подтвердятся, а детали мы потом продумаем. Многое будет зависеть от того, насколько мне этот крестраж окажется необходим для устранения Тома Риддла. И вообще, тут изучать нужно со всех сторон. Зеркало над кроватью – это как раз и было во-вторых, а в-третьих, тоже зеркало, только на уроке легилименции. Пусть сравнит мои сны заодно с проникновением в сознание. Хотя вряд ли. И у мамы, и у Ремы без проблем нашлось куда потратить освободившееся время. Пока я монотонно прикладывал к зеркалу книжные страницы, Римус не только отоспался, но и успел наконец-то договориться с мистером Рексом о встрече, правда почему-то на утро и даже не раннее. Сириус, естественно, шел на встречу с ним. Нас с мамой не взяли. Потому мы с ней на пару нервничали, но старались не показывать этого друг другу. Мама листала толстенную энциклопедию, а я загружал в зеркало медицинские карты. Вообще-то нервничать причин не было, на этот раз за организацию безопасной встречи мародерам можно было ставить, если не превосходно, то уж выше ожидаемого точно. «У тебя на сегодня еще много работы», — резко захлопнула книгу мама. «Нет, две карты я уже загрузил, но на самом деле хватило бы и одной. Они практически идентичны. Вот и отлично. Пойдем по магазинам. Список из Хогвартса возьми, закупимся наконец. Еще джинсы, эти тебе скоро будут малы, а ведь мы их покупали в начале каникул. Значит, вся остальная одежда точно мала. Ты преувеличиваешь». Начал было спорить я, но потом подумал, что вместо четвертой медицинской карты лучше показать зеркалу душу Мэри Макдональд, а заодно можно и в магазин зайти, для успокоения маминых нервов. И действительно, к Хогвартсу пора бы купить все необходимое. Свой поход мы начали с больницы, разумно решив, что даже будучи платной, она произведет удручающее впечатление, и наше настроение будет нуждаться в исправлении. Чтобы не вызвать лишних вопросов, немного не доходя до больницы, я надел мантию-невидимку. Дальше мама шла, вроде как, одна, просто навестить школьную подругу. Чем ближе мы подходили к палате, тем отчетливее я понимал, что для поднятия настроения одних магазинов будет мало. Еще надо бы посидеть в кафе, поесть мороженого. По возможности обойдемся без кино, на него уходит слишком много времени. Но даже дементоры не действуют так удручающе, как психиатрическая больница с чистыми коридорами и светлыми палатами. И уж точно никакой дементор не вызывал у меня таких поганых чувств, как седая женщина с морщинистым лицом, ровесница Сириуса и Римуса. Мисс Макдональд, одетая в светло-желтый халатик и посаженная медсестрой в кресло, безучастно смотрела перед собой. На маму она никак не реагировала. Мне очень хотелось посмотреть то, что успела записать зеркало. Но я не стал прерывать запись, опасаясь упустить реакцию пациентки на мамину болтовню. К сожалению, подругами они не были, разные факультеты, разные интересы. Но мама все же вспомнила нескольких общих знакомых, рассказала о своем ученичестве у Слакхарна, с перерывом на роды. Потом мама, то ли вспомнив, то ли сочинив, рассказала, как профессор Флитвик сожалел, что Мэри Макдональд не стала продолжать учиться на мастера чар, уйдя из магического мира, закончив Хогвартс. Да уж, убегать от опасности нужно было в другую страну, раз взялась бегать. Страусиный способ прятаться даже страусам не всегда помогает. Можно делать вид, что магического мира не существует, но он от этого никуда не исчезнет. Впрочем, в мамином щебете упреков не чувствовалось. Сплошное сочувствие и оптимизм. А выйдя из больницы, мы вовсе постарались о ней забыть. И старались до тех пор, пока Сириус не позвал нас на Гримма-12, сообщив, что подопытный уже там. Не понял. Вроде что дом открыт, наша страшная тайна. Почему же мы там гостей принимаем? Не поняла, вы не боитесь, что об открытии дома узнают все заинтересованные лица? Спросила мама, пока я отходил от парной аппарации. Может, очень неудобно получиться. Не волнуйся, ни он не будет выходить из дома, не слишком довольно ответил Римус, видимо, примерив ситуацию на себя. Впрочем, Сириус тоже не казался счастливым от удачно выполненной миссии. Зря они так, на роже мистера Неона крупными буквами было написано, что никакой иной пользы, окромя анализов, для общества от него нет и не будет. Зеркало полностью подтвердило правильность первого впечатления. Из полезного, то есть, В результате пока что единственного анализа мистера Неона стало ясно, что не только у Рема после полнолуния каналы не заряжены темной магией. Кроме наблюдения за каналами с подопытным пока мест делать было нечего. И на Гримма 12 мы задерживаться не стали. Потому что я вот прямо сейчас понял, как именно нужно соединить артефакт с оборотнем. Мы сделаем ему татуировку. То есть, из лунного грунта нужно делать краску. Маам, а твое зелье насколько густым получится? Уточнил я. Может, краска уже есть, ну или почти есть. Я помню, что ты собираешься зельем руны рисовать, ответила мама. По консистенции на чернила и будет похоже, может, чуть погуще и точно другого цвета. Согласно покивав, мол, годится, я намылился было полистать лабораторный журнал, но из-за малого количества времени отложил это дело на попозже. Вон, уже Гермиона в каминной прихожей появилась. Пойду встречать. «У вас сейчас урок зати?» – спросил Сириус, шагая рядом. «Мне Рекс бумаги своего отца на продажу предложил. Он пытался сына лечить, правда безрезультатно. Но бумаги я взял, в обмен на лечение трех оборотней Рекса, в случае успеха, само собой». «Правильно», – одобрил я и поинтересовался. «Ты же не из-за сделки такой смурной?» «Нет», – ухмыльнулся крестный, – «все еще не очень радостно. Просто, этот Рекс из древнего темного рода». И его отец выяснил, что изначально оборотни – это результат трехступенчатого темного обряда. В таких случаях возможность все отменить даже для самого мага не предусматривается, а остальным просто не под силу. Так мы и не собираемся ничего отменять, и переть буром против силы тоже не планируем, успокоил я крестного. Мы собираемся устроить утечку необходимой для трансформации силы, и только, вспомнив о наших изначальных планах, Сириус повеселел и отправился заниматься жутко важным делом в маминой лаборатории. Ага, обратной дороги для оборотней действительно не предусматривалось. Не нужна им была обратная дорога. Просто воины в осажденном замке решили уйти красиво, забрав с собой побольше врагов. Просто среди них был темный маг. Вот и открылись ворота в светлую от полной луны ночь, выпуская порезвиться 15 волков. 15 против 1000, вроде бы мало. А если они сильнее и быстрее любого волка? А если их шкура не хуже брони защищает от стрел? С мечами, кстати, та же проблема. Аваду уже еще не изобрели. Волки резвились до утра. Рвали нападавших. Догоняли удирающих. Остановить их смогло только солнце. Первые же лучи, коснувшись волчьей шкуры, запустили процесс с обратной трансформации. Вот только возвращаясь к человеческому облику, воины сразу умирали. Оставшиеся в живых враги кромсали их мертвые тела, мстя за пережитый ужас. Потом они собирали разбежавшихся и хоронили погибших. Почти половина войска легла в погребальный костер. Из раненых поправились трое, все они были магами. Победители оставили в замке сотню воинов и двинулись назад. Магов разделили. Полнолуние их застало в пути. Два оборотня оказались не менее страшной силой, чем 15. С той лишь разницей, что маги, вернувшись к человеческому облику с первыми лучами солнца, не погибли. Да еще разбежавшихся воинов на этот раз собрать не удалось. Замок навестили не сразу, исключительно средь бела дня, и не нашли там ни одной живой души. Ну что тут скажешь, вечная память павшим, но не сдавшимся. Хорошо бы посмотреть на сам обряд, но события происходили где-то в Индии. Клан Горе победителей давно вымер, спасибо хоть свитки остались. Вот только за пару тысяч лет они не раз меняли владельцев, и замок, стоящий в 40 днях пути от другого, тоже неизвестно где стоящего замка, можно искать несколько лет. Впрочем, даже без наглядного пособия мне было видно, где можно значительно сократить количество рун. Посмотрим еще, что зеркало скажет. В идеале должна остаться одна руна из 10, чтобы человеку не грозило превращение в ходячий пергамент. Пока же зеркало переваривает новую информацию, я взглянул на результат нашего похода в больницу. Вторая версия о причинах состояния Мэри Макдональд полностью подтвердилась. Ее душа действительно существует будто отдельно от тела, при этом она реагирует на общение, но к телу пробиться не может. У зеркала для решения проблемы не хватает информации. Что вообще-то странно, ну не может быть, чтобы за прошедшую 1000 с лишним лет никто не пытался вернуть душу в покинутое ею тело. Более вероятно, что Блэки напрочь игнорировали интересующую меня тему. Попробуем зайти с другой стороны. Вот, например, почему бы нам не вывернуть Аваду наоборот, не буквы в обратной последовательности произнести, само собой. Нужно вернуть в здоровое тело болтающуюся рядом душу. Плюс разрушить стенку, созданную магией и ей же постоянно поддерживаемую. И мне даже не придется никого пугать просьбой заводить крысу. У нас очень удачно появился подопытный. Впрочем, Сириус столь далекому от наивного детства эксперименту не испугался. Он бы и сам эту крысу заводил или другую, другую даже лучше. Вот на зеркало сниматься ему неохота, тем более у нас подопытный есть и можно обойтись без героизма. Как-то неожиданно закончилась невыносная супертемная литература. Все остальное, самые обычные, не запрещенные законом книги. Их можно без проблем выносить из библиотеки и загрузить хоть дома, хоть в Хогвартсе, если сохранится необходимость, что не исключено. Потому что все книги, которые мы прочитали или хотя бы просмотрели, тянут на журнал «Сделай сам», но никак не на серьезную научную литературу. У меня создается впечатление, что темные маги, используя в чарах и обрядах душу, сами ее никогда не видели и видеть не хотят. Вот и нет у зеркала научной базы, на основе которой можно хотя бы теорию строить. Да чего же с рунами проще? Может, в косой сходим? Вспомнил я о еще одном месте скопления книг. Вдруг из легального что-то новое появилось. Неа, обломал меня крестный. Ни легального в косом, ни нелегального в лютном. Я интересовался, еще в начале каникул, когда ты в первый раз книги о душах спросил. Так что забирай эту стопку, и пошли отсюда. Я покивал, мол, не проблема, заберу все отложенное. С волшебной сумкой на поясе можно и больше унести. Только в дом все равно наведываться придется, у нас тут подопытный, оставшись без общения и контроля глупостей наделать может. Думаешь, усомнился Сириус, мы же с его хозяином договорились, глупости, они на то и глупости, что совершаются вопреки здравому смыслу. Ладно, пообщаюсь я с нашим гостем, вот тебя домой закину, и мы с ним вместе придумаем ему занятие. Здесь, правда, могла возникнуть другая проблема. Сейчас мы все стараемся отстраниться от Неона как от личности. Мы даже в разговоре употребляем не его имя, а различные заменители типа «гость» и «подопытный». Я же Сириуса подбил пообщаться с Неоном как с человеком. Но риск при данном раскладе минимальный. Как личность Неон вообще никак. А совесть у моего крестного хоть и зубастая, но избирательна. Выбор делает преимущественно в мою пользу. Персонажа же, подобного Неону, может в упор не заметить. Оказавшись дома, я в первую очередь поинтересовался маминым местонахождением, ожидал найти ее в лаборатории. Если зелье готово, лабораторный журнал послужит благому делу сокращения рун. Не нужно и даже вредно дублировать воздействие. Увы, дом показал, что, кроме меня и домовиков, на его территории никого нет. Ну и ладно, мы еще с анатомией руны не соотнесли. Но включив зеркало, я узнал, что оно уже все соотнесло. Тупо заниматься загрузкой информации мне порядком надоело. Потому я поинтересовался, что зеркало думает по поводу нашего сегодняшнего эксперимента. Это ведь тоже работа с зеркалом, значит, все строго по плану. Пока что единственным результатом была зафиксированная разница между убийством Авады и убийством любым другим способом, Левиаса или Тамсика. В первом случае нужно всей душой желать убить, не абстрактной смерти, а именно убить. В любом другом случае желания могут быть более расплывчатыми, начиная с «чтоб ты сдох» и заканчивая порывом вбить что-то в чью-то тупую башку. То есть, в нашем случае должно быть искреннее желание вернуть человека к полноценной жизни. Тогда же лучше, вряд ли среди преступников найдутся люди, от всей души желающие своей жертве чего-то хорошего. И человек, ушедший подобным образом от боли, не будет возвращен назад. Все. Больше никаких результатов нам эксперимент не дал. Нельзя сказать, что крыса погибла совсем напрасно, но я рассчитывал на большее. Пришлось продолжать загрузку книг в зеркало. По-любому, мне это необходимо для решения собственной проблемы. Несмотря на мои уверенные сравнения активного крестража с содержимостью, все могло оказаться совсем иначе. Ближайший урок Легилименции подтвердил, что состояние джинни ничего общего с этой наукой не имеет. Увы, других одержимых я зеркалу не показывал. Можно будет сделать это позже, когда Джамбилли освободят мое панно. Судя по тому, как хорошо у нас с Гермионой идут дела, артефакт они получат на все 4 недели. И зря я не озаботился узнать, зачем оно им надо. По мнению крестного и мамы, эти граждане имеют на меня планы. А значит то, что они будут смотреть в прошлом, может касаться меня. И в панно следует добавить функцию видеозаписи. Не вижу ничего сложного, просто аналог магловской камеры слежения. Включаться она будет на заклинание, активирующее окно времени, но существовать отдельно. Я не вижу смысла переплетать камеру с узором артефакта. Вполне достаточно будет аккуратно ее туда вплести. Создание камеры никоим образом не мешало завершению работы над антиликантропными мерами. Там все шло своим чередом. Мама доделала зелье краску. Зеркало утрясло воздействие зелий с воздействием рун. В результате осталось всего 10 рун, 3 на шее под волосами и 7 на спине, вдоль позвоночника. Их размещение основывалось на работах Ван Келлера, ну и справочниках по анатомии. А вот про Лангботтомов и Мэри Макдональд я забыл. Стабильно загружая в день по книжке, я не особо задумывался, мою или их проблему она поможет решить. Души упоминаются. Упоминаются, тогда вперед. А у меня тут и ювелирные работы вовсю идут. Нужно алмазы камеры в выбранные зеркалом места вставить. О забытом мной направлении мне напомнила мама, ничего подобного, впрочем, в виду не имея. Гарри, у Невилла умер дедушка. Мы пошлем свои соболезнования миссис Лангботтом, а тебе следует написать Невиллу. Хорошо, согласился я, и закрепив очередной камешек, сел писать. Хотя если это тот самый дедушка, что выкидывал ребенка из окна, ему не соболезнования нужно посылать, а как бы не наоборот. Или это был не дедушка, а дядюшка. Да какая фигли разница, мне что Дурсли, что тетушка Мардж, равно параллельны. Но Невиллу не я. Он ко всем родственникам весьма трепетно относится. Ну к их бестолковым подаркам уж точно, даже слишком. Чтобы подбодрить ребенка, я вместе с соболезнованиями отправил все, что успел выяснить с иллюстрациями, кроме эксперимента с Авадой, нифиг подставляться. Да, получилось немного, но больше, чем у колдомедиков. А если кому-то картинок мало покажется, где взять взгляд в бездну я написал. Раз уж у нас с зеркалом дело не движется, пусть другие попробуют. Кстати, другие-то бывают разные, и не надо забывать о Римусе. Модифицировать заклинание для подводного мира у него хорошо получилось. И ему можно распечатать все, включая эксперимент с Авадой. Дом показал, что все наши в малой гостиной, неужели скоро ужин? Ну вот, кажется, я опять терял связь с реальностью. Точно потерял. Зеркало закончило работу по антиликантропным мерам. Подопытный мается на гримма 12. Я же торможу, потому что дальше требуется живая мысль, а не механическое движение по плану. Итак, кто будет делать татуировки? Однозначно не я. Это вам не из глины лепить. Татуировка на живом человеке делается. Значит, нужен профессионал. Если мы придем в какой-нибудь магический тату-салон с подозрительным рисунком из рун, да еще и со своей краской. В общем, мы серьезно подставимся. Придется снова обращаться к Рексу. Вот прямо сейчас Римуса о задачу модификации чар, а Сириуса – очередными переговорами с бандитским боссом. «Ты долго», – встретила меня мама на входе, – «и зачем столько бумаги?» «Так, кое-что в порядке утешения для Невилла», – пояснил я излишнюю пухлость конверта и кивнул на волшебную сумку. «Здесь дополнительные копии вам уже в порядке пищи для размышления». «Непременно, но попозже», – покивала мама и, развернув меня в сторону лестницы, добавила, сейчас нам с тобой в Совятню, письма отправлять, сов очень желательно отправить одновременно. По сменившейся интонации стало ясно, меня ждет урок этикета. Специально загружать каникулы уроками по расписанию мы не стали. Просто время от времени кто-нибудь читал очередную лекцию. Либо как сейчас, когда того требовала ситуация, либо на будущее, на чужих примерах. Подобное обучение совсем не напрягало и полностью обеспечивало потребную информацию. Тем более, кое-что отложилось в памяти из дневника Амалии Рейли. Но, например, с такой ситуацией она не сталкивалась, пусть письма с соболезнованиями ей посылать приходилось, но нюансы, детали и прочие мелочи. Мамину лекцию прервала Хна, спикировав ей на плечо. При этом сова, совершенно точно, намеренно хлестнула меня крылом. Не может она забыть нашу первую встречу и при каждом удобном случае считает нужным напомнить мне, что я был неправ, но сейчас случай неудобный. Так считала встрепенувшаяся букля, она грозно ухнула и расправила крылья. Но главное, так считала мама. Видимо, Вы с Букли не сможете вместе доставить письма, и вместо тебя мне придется отправить Бладжира», — строго произнесла она. Упомянутый Бладжир, распушив холку, выразительно ухнул, как бы припечатал: «Бабы». Рыженькая и беленькая совы изящно встряхнулись, протянули лапки для писем и исполненным достоинства жестом вздернули клювы. «Не бабы, а леди. Я честно не ржал, пока совы не улетели на достаточное расстояние, даже не улыбнулся. Вот нахалка», — высказалась мама, впрочем, тоже дождавшись, когда две черные точки скроются из виду. «Так, на чем мы остановились? Ты рассказывала, в каких случаях допустимы довески к соболезнованиям. Хотя странный вопрос. Другу, которого действительно хочешь утешить, можно посылать все, что для этого потребуется. И никаких официальных писем. Официальные письма посылают посторонним». Когда мы вошли в гостиную, мародеры увлеченно обсуждали, кого бы они хотели увидеть в министерском кресле, а кого главой Аврората. Я ни одного кандидата не знал, потому включиться в спор не мог, зато у мамы подобных проблем не было. Видать, они тут давно спорят, а она просто ненадолго отходила. Вникать в достоинства и недостатки незнакомых людей мне было неинтересно. Пусть взрослые мучаются, им с этими гражданами работать. А я покамест проверю ответы на другие вопросы, что ставил зеркалу. Оно еще раз подтвердило, что в разрешенных книгах информации больше, и найти там что-то полезное легче. По поводу вроде бы необходимого согласия на одержимость со стороны хозяина тела зеркало выяснило, что оно может быть косвенным. В случае Джинни таким согласием могла стать постоянная переписка с Томом. Ну, это мое мнение. Зеркало просто привело ряд примеров из зазеркалья, когда предмет заколдовывался таким образом, что надевший его давал согласие поделиться своим телом. Дальше уже вставал вопрос, кто сильнее, или кто хитрее. Ведь хозяина тела не обязательно предупреждать о начавшейся экспансии. Из всего этого следует один вопрос. Не сочтет ли Крестраж мою легилименцию за косвенное согласие поделиться телом? С одной стороны, в отличие от Джинни, я предполагаю опасность, значит завладеть моим сознанием будет труднее. С другой стороны, я предполагаю опасность, значит мое согласие на одержимость будет чуть менее косвенным, чем у Джинни. С третьей стороны, фиг ли разница, ну оборзеет Крестраж, так у меня дома только эльфы заклятия, изгоняющие из одержимых агрессора, не выучили. Они бы, конечно, выучили и без волшебной палочки бы справились, но увы, воздействовать на волшебников магией без прямого приказа им религия запрещает. Нет, моего приказа недостаточно. Крестраж, он же Том Риддл, ничего никому не приказывал. Ты чем там так увлеченно занимаешься? Спросил Сириус, заглянув мне через плечо. Похоже, они успели до чего-то договориться, и судя по довольным лицам, это что-то всех устраивает. Я не спеша сменил страницу, пока моими делами не заинтересовалась мама. Это Сириус, кроме зеркала, ничего не увидит, ей же напоминание о крестражах настроение испортит, а следом и всем остальным, естественно. Вот можете тоже заняться, достал я заготовленные распечатки, и заодно сразу порадовал крестного. А тебе будет персональное задание. Мысль о том, что некоторые нервно воспринимают эксперименты на других оборотнях, появилась у меня запоздало. Но оглянувшись на Рема, я понял, что сейчас комплексы не актуальны. Профессор Люпин уже мысленно переделывал Аваду. Мама тоже даже не думала заглядывать в зеркало. Глядя на колдующего Неона, она, кажется, впервые осознала тот факт, что души можно увидеть. Не очень как-то смотрится. Это все души такие. Вы с папой очень даже симпатичные, возразил я. Вон там изображение Мэри Макдональд есть. Тоже ничего, можешь сравнить. Мама сравнила, потом таки полезла в зеркало, поглядеть на себя. Поняв, что однозначно выигрывает, она присоединилась к Римусу. Аваду они вывернули в этот же вечер, а вот что делать дальше, было непонятно. Пока мест с получившегося заклинания не было ни вреда, ни пользы. Насчет вреда мы проверили на очередной крысе, а польза будет, когда мы поймем, как убрать стенку. На фоне размышлений, где бы нам взять еще книги про души, переход антиоборотнической программы в активную фазу прошел почти незаметно. Пусть мастер-татуировщик не работал в команде Рекса, его все равно быстро нашли. Мэтт Брейн, маглорожденный маг с несомненным художественным талантом. Несмотря на талант, конкуренцию с потомственными мастерами он не выдержал. Чего уж там не хватило, не ясно. Может, семейных секретов, тех самых, что передаются только по наследству или через брак. А может, терпение создать собственную клиентуру и наработать уже свои семейные секреты. Ведь магов действительно мало. Татуировки же не конфеты. Фраза «чем больше, тем лучше» совсем не про них. А когда ты небезосновательно считаешь себя талантливым, с терпением, как правило, бывают проблемы. Вот и ввязался Мэтт в дела сомнительной законности, ясен пень, попался. Вывернуться-то он вывернулся, но ни репутации, ни денег не осталось. С тех пор Мэтт Брейн обретался в лютном, на шестых ролях, изредка делая татуировки местному молодняку. Можно сказать, идеальный вариант. И квалификацию не потерял, и стучать никому не будет, точно не будет. Это в приличном обществе требовать клятвы не принято, от слова совсем. В лютном на них все и держится. Эксперимент, естественно, проводили на Гримма и в присутствии Сириуса. Меня, видите ли, оставлять наедине с двумя подозрительными личностями никак нельзя. Клятвы не панацея. И вообще, по мнению крестного, как раз мое присутствие при эксперименте совсем не обязательно. Я, ясно дело, так не считал. Вовсе не потому, что мне так уж интересно. Совсем даже не интересно. 2 часа сидеть и смотреть, как делается татуировка. Да нафиг бы такое развлечение, но мне нужно процесс на зеркало записать. Значит, либо я, либо мама. Сириус быстро согласился, что лучше уж я. Мы запаслись терпением и настроились поскучать, не теряя бдительности. А вот этого никто не предусмотрел, то есть, вообще. Нам даже в голову не пришло поинтересоваться, что будет с оборотнем, если посреди лунного цикла он нарвется на полнолуние. А не он взял и обернулся. Хорошо, хоть татуировку до конца успели доделать. Мистер Брейн прыгнул на стол. Сириус обернулся бродягой и грозно зарычал. Не он, поджав хвост, заскулил и уполз под тот самый стол, на котором устроился мистер Брейн. Я старался не выпускать подопытного из поля зрения зеркала. Крестный посмотрел на меня, поймал печально укоризненный взгляд Неона и вернулся в человеческий вид. «Где-то ошиблись», — с сочувствием в голосе спросил он. «Да не», — возразил я, уже сообразив, в чем дело. «Просто нужно было руны наносить сразу после полнолуния, а не через 15 дней. Мистер Брейн, слезайте со стола, в краску входит волчелычное зелье, так что под столом сейчас разумный человек в волчьем виде. Мистер Неон, не нервничайте и сделайте глаза попроще». «Скоро вы вернетесь к человеческому облику, уже навсегда». Неон глаза попроще делать не стал и, похоже, мне не поверил. Зря. Пусть эфирная часть каналов еще не была пустой, но того, что там осталось, даже на одно обращение не хватит. Большую часть съела не по графику наступившие полнолуние. Вот прямо сейчас. Остатки же. «Сириус, открой шторы и окно», — попросил я. Эксперимент из скучного превратился в интересный. Пока крестный шел к окну, я починил порванную во время превращения одежду. Незачем смущать лишний раз человека. С первыми лучами солнца, проникшими в комнату, Неон согласно всем правилам принял человеческий вид. «И что теперь?» – спросил меня Сириус. «Он-то в зеркале ничего не видит, так что весь результат наблюдает исключительно в физическом плане. А теперь закрой все назад. И мистер Брейн, слезайте уже со стола». «Не слезу», категорично заявил татуировщик, для наглядности помотав головой. А мистер Неон, успевший напялить кальсоны, задумался, надевать ли ему мантию, или не стоит. Но шторы с окном были закрыты, а превращение в волка не состоялось. Потому подопытный продолжил одеваться. Из всех присутствующих только я, благодаря программе «Взгляд в бездну» видел, что второе полнолуние состоялось. Но в нематериальной части каналов осталось слишком мало магии, наоборот, не хватило. Теперь каналы были чистыми, как у любого нормального мага, а побочные эффекты устранят руны и зелья. Ну вот, смотри, что будет, если я попытаюсь без всякой магии поднять дом. Позже объяснял я Мэтту Брайану смысл происходящего. Не искать же нам другого татуировщика, раз этот все удачно наколол с первого раза. Ничего не будет, механически согласился Мэтт. Даже не надорвешься. Ведь для этого дом нужно хоть чуть-чуть приподнять. Сириус, не доверяя устным уговорам, сунул татуировщику стакан огневиски. А если первокурсник будет патронус вызывать? Добавил я пищи для размышлений. Или, собираясь колдовать, прах принесут в жертву флоббер червя. Последний аргумент гость не понял, зато его оценил Сириус и сразу поинтересовался, когда мы будем лечить Римуса. Можно сразу после ближайшего полнолуния, чтоб без эксцессов. Через 6 месяцев, обломал я крестного. Мало ли, не знаю уж, что помогло больше. Деньги, виски, объяснение или отдаленность следующей работы, но ушел мистер Брейн относительно успокоившись. Старая в альбоме есть фотография, мы на ней словно мафия. Или просто семья. Билл Уизли. Итак, дорогие мои родственники, я, пользуясь методами взломщиков проклятий, провел небольшое расследование. Билл прошелся по комнате, рассеянно вертя палочку. Нет, он и раньше знал, что в доме не все в порядке, но первая попытка разобраться ничего не дала. А потом была учеба, работа вдали от дома, и забылось как-то все. И не вспомнил бы, наверное, если б не тот откровенный разговор в Хаксмиде. Если б не снисходительный взгляд Блэка, вдруг переставшего видеть в нем соперника из-за отсутствия неизвестной родовой магии. Но самым важным были слова Римуса о возможности нарваться на проклятие. Сразу стало понятно, что родители уже нарвались. Вот только не имея специального образования, разобраться не смогли и предпочли сделать вид, что ничего не происходит. Начну с истории. Наша 6 раз прабабушка, на тот момент последняя из Уизли, включила родовую магию в список своего приданого. Из чего можно сделать вывод, что таковая у нее была. Через 9 лет ее муж, между прочим, Маммон Малфой, расторг брак, мотивируя это тем, что единственный ребенок Люсинды не от него, а ему жена так никого и не родила. Он убедительно доказал этот факт, предупредил Биллу коллективное возмущение семейства. Теперь понятно, почему они нас при каждой встрече количеством детей попрекают. Обрадовался Джордж. Так он что, 9 лет ждал, что жена ему ребенка родит? Спросил Чарли. Наверное, приданное там неплохое было, при разводе оно уплывало. А может, Маммон грязным бельем трясти не хотел. Но к 9 годам уже было ясно, что ребенок – сквиб. И Малфею пришлось выбирать, демонстрировать широкой общественности рога или магическую несостоятельность. Насколько я могу судить, после развода родовая магия не досталась никому. Дальше пойдут домыслы. Могла Люсинда, забеременев на стороне, попытаться скинуть плод? Вполне могла. Мог ли из-за этого ребенок стать сквибом? Мог. И как дополнительный результат – бесплодие. Погоди, аборт, конечно, не та вещь, которой стоит хвастаться, чопорно начал Перси, но наша прапра, не единственная ведьма, его сделавшая, за что же именно ей такие последствия? Одно дело, если ведьма забыла выпить зелье или, там, чары наложить, покраснев, пояснила миссис Уизли, и совсем другое, если ребенок был зачат вопреки зельям и чарам. Это тебе каждый колдомедик скажет. Именно, подтвердил Билл. Только через месяц, а то и 2, не каждая ведьма вспомнит, точно ли она предохранялась, или разок забыла. Но Мерлин с ней, с Люсиндой. Вернемся к настоящему. Мама, выросшая в клане Пруэтт, кое-что о родовой магии знала и даже успела поучаствовать в одном обряде. Потому, выйдя замуж, она почти сразу приступила к созданию родовой магии своей новой семьи. Старшие Уизли кивали в такт словам Билла, мол, так оно все и было. И Билл продолжил. Вместо ожидаемого результата вы получили нечто, напоминающее проклятие. Я тогда Гидеона позвала, призналась Молли. Папа-то не простил мне самовольного брака. Он сказал, что нас прокляла родовая магия Уизли, подхватил Артур. А возражать ей Гидеон просто боится, да и не знает, как. И вы ограничились консультацией недоучки, не то чтобы Билл осуждал родителей. Дело-то интимное. Профессионалов, занимающихся магией рода, в природе не существует. Специалисты по ней есть, но их еще найти нужно. Это только кажется, что слова – синонимы. На деле же, первые держат лавку в косом переулке и продают свои услуги, вторые просто очень хорошо разбираются в вопросе и материальное вознаграждение берут постольку поскольку. У Пруэттов с проклятиями всегда хорошо было, обиделась за родню Молли. Вон, Джинни для летучи мышиного сглаза никакой палочки не нужно. Все дружно посмотрели на Джинни. Девочка приосанилась и задрала нос. То, что летучий мышиный сглаз у нее получается без волшебной палочки, она этим летом не раз продемонстрировала. Талант, это хорошо, покивал Билл, но для успеха требуется всего лишь 1% таланта и 99% труда. Ни Фабиан, ни Гидеон, насколько я знаю, снятием проклятий не интересовались. Тем более, В нашем случае это и не проклятие вовсе. Мне самому несколько раз пришлось консультироваться со специалистами. В нашем доме присутствует обратный эффект наличия родовой магии. Ускоренное старение предметов в норе и рядом с ней. Недолговечность чар в пределах дома. Нестабильность магии. Ну, это только у мамы с папой. Бесполезность контрацепции, съехидничал Фред. За что? Тут же получил подзатыльник от Джинни и упрек от матери. Дети, это дар, а не проклятие, или ты считаешь, что здесь кто-то лишний? В общем и в целом, дети действительно дар, подтвердил Билл. Для возрождения идеальным числом считается 9. Вот магия и одарила, и все наши проблемы с ней исчезнут, как только 9 человек, присутствующие в этой комнате, станут семьей, а не просто людьми с одной фамилией. Гарри. Странная штука, человеческое сознание. Еще пару лет назад, когда я проживал у Дурслей, слова приличия, правила и порядок для меня были синонимами лицемерия и несправедливости. Естественно, все выходящее за рамки приличий, казалось честным. В какой момент я стал считать приличия удобными, так сразу и не скажешь. Но осознать этот факт мне помог Рон, устроив шухер во время нашего урока зати. Хорошо хоть зати, а не легилименции. За прошедшее время я настолько привык, что гости предупреждают о своем визите заранее, что, узнав от дома про попытку воспользоваться камином, даже испугался. «Гарри, у тебя что, камин закрыт?» – спросила голова Рона. «Сейчас открою. Постоянно он только на пару адресов работает», – машинально говорил я, мысленно перебирая неприятности, которые могли случиться у Рона. Оказалось, нет никаких неприятностей. Совсем даже наоборот. Билл наконец разобрался в родовых тайнах семейства Уизли. В результате Рон получил свободу ходить ко мне в гости. Он не стал откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, и поспешил порадовать меня новостями. Я тоже решил порадовать друга в ответ и сказал: «Ты как раз попал на наш урок зати. Надеюсь, палочка у тебя с собой». Не уверен, что Рон очень обрадовался, но к тайнам его семьи мы вернулись после урока. Он у нас сегодня был практическим. И приятель, развалившись на полу, демонстрировал тот факт, что тренировками он в каникулы пренебрегал. Ну и рассказывал заодно. Какой шум после этих слов поднялся, вы себе не представляете, делился впечатлениями Рон. Больше всех, конечно, ругалась мама, но к ней-то как раз претензий не было. У Билла не было, поправился он. Я, раз уж представился случай, высказался против бордовых шмоток, а также малиновых и красных. Пф, фыркнула Гермиона. Но у Рона наболело, и фырканье подруги он проигнорировал. Билл потряс близнецов. Оказывается, их Бэгмин надул. Теперь никуда не денется, все вернет, с процентами. Но близнецы деньги получат, только сдав жаба минимум на выше ожидаемого. Они сразу, после семейного совета, подошли ко мне, попросили добавить на магазин приколов, если им хватать не будет. Не просто так, конечно, либо в долг, либо за процент от прибыли. Родители, Билл и Чарли потом о чем-то долго с Перси общались. Он же семьи сторониться начал. Даже говорил, что с первого же дня, как он поступил в министерство, ему пришлось сражаться с папиной поганой репутацией, что у папы нет никакого честолюбия, и поэтому мы всегда были, ну, не слишком много у нас было денег. А теперь бедняге Перси выбирать пришлось, либо дальше без магии рода болтаться, либо не забывать, что у него есть семья. Можно еще жениться и фамилию сменить, а потом всю жизнь помнить, что где-то есть бесхозная родовая магия, и он ее упустил. Билл уверен, что такое насильственное создание семьи сработает, спросил я. Ага. Папа тоже что-то такое говорил, но Билл сказал, что общая цель склеивает не хуже заклинания. Для начала хватит. А если кому-то не хватит, Флёр, на минуточку, после свадьбы тоже Уизли будет. Помнится, зелье под голем-зеркало тоже упорно к цифре 9 привязывало. Извини, конечно, смущенно начала Гермиона, а отсутствие денег, это тоже обратный эффект. И по какому принципу оно работает? Если б было фатальное невезение, твой отец бы не выиграл тогда в лотерею. Рон завис, похоже, этот вопрос на их семейном совете не поднимался. А ведь действительно интересно. С одной стороны, вещи в мире магии стоят дороже. Кустарное производство, плюс натуральные материалы. Ситуацию уравновешивает их долговечность, консервативность моды и магия. А если никакой долговечности? Даже учебники до младших детей не доживают. Блин, тут действительно разориться можно. С другой стороны, сами деньги в мире магии тоже волшебные. А собственность мистера и миссис Уизли теряет магию в ускоренных темпах. Могут ли гоблинские деньги пожелать покинуть опасное место, пока их магия при них? Да легко.